1842 году за обедом в Царском селе Николай Павлович назначил его главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями. Клейн-Михель не удивился, хотя до того ни разу в жизни не ездил по железной дороге. Немедленно после обеда он отправился на станцию Царской сельской дороги, где и увидал впервые в жизни паровоз, вагоны, рельсы. Даровав ему графское достоинство за постройку Зимнего, Николай Павлович не ошибся, определив девиз «Усердие все превозмогает», хотя на что направлено усердие нового графа, императору пришлось узнать слишком поздно. С самого образования комитета по устройству железных дорог, председателем коего был назначен наследник, между Александром и Клейн-Михелем начали происходить всевозможные столкновения. Общественное мнение обвиняло в них графа, но государь думал иначе и по-прежнему оставался к нему милостив. Почти все министры имели еженедельно личный доклад у государя, иные присылали их в письменной форме. Клейн-Михелю было даровано право личного доклада, хотя он заведовал лишь частью инженерных дел. В августе 1841 года в еще новеньком дворце внезапно обрушилась вся крыша и потолок над огромным Георгиевским залом. Усердный слуга с негодованием отверг, как наветы врагов, мнение, что крыша упала из-за того, что средства, выделенные на ее ремонт, уплыли по другому адресу. Доказать иное было трудно, но невозможно было отрицать пропажу сумм, ассигнованных на мебель. Много лет поставщики не могли добиться выплаты следуемых им денег, и дело дошло до царя. Николай Павлович знал грехи своих слуг, но такое наглое воровство его потрясло. Призвав к себе в кабинет несколько взволновавшегося графа, император багровея кричал: «Да, я теперь знаю уже все. И не знаю, принадлежит ли мне тот стул, на котором сижу. Уходи!» И несколько недель Клейн-Михель не появлялся перед царскими очами. А потом появился и благополучно исправлял ту же должность еще 3 года. Почему его простил Николай? Он должен был простить. Из книги маркиза де Кюстина, обласканного в столице и провинции, как верный друг, но оказавшегося подлой змеей, вся Европа узнала, среди прочего, и о графе Клейн-Михеле, с необычайной жестокостью выполнявшего приказ своего повелителя при восстановлении Зимнего дворца. Николаю Павловичу понравились слова Леонтия Дубельта, начальника штаба жандармского корпуса. «Иностранцы — это гады, которых Россия отогревает своим солнышком, и как отогреет, они выползут и ее же кусают». Очень верные слова. Не хватало еще, чтобы к славе графского жесткосердия прибавилось постыдное клеймо вора. Огласка была вредна уже потому, что бросала тень на самого императора, имевшего таких слуг. Посему дело было оставлено без последствий. Николай сделал вид, что поверил в излишнюю доверчивость графа Петра Андреевича. В конце 1845 года над Зимним дворцом взвился императорский штандарт, знак того, что государь в столице. По возвращении из-за границы Николай Павлович ознакомился с состоянием дел, проверил решения, принятые сыном, и остался много доволен. «Молодец», — сказал он Сашке, — «и впредь всех выслушивай, и неприятное можно, да только осторожно. Я, знаешь ли, терпелив в разговоре наедине и выслушиваю всякий спор, принимаю всякое возражение. Тут я, пожалуй, позволю себе сказать и дурака, хотя могу этому не поверить. Но чтобы назвали меня дураком публично перед советом или комитетом министров, этого, конечно, никогда не допущу. И ты пекись об уважении звания государя». Наследник был удостоен ордена святого Владимира 1-й степени, 1-й выслуженные им награды.